Дорогие братья и сестры, мне было предложено говорить по-немецки, чтобы и дети понимали, и я с трепетом готовился к этому. Ну, вот последний момент сказали, что будет трудно многим понимать там, и предложили по-русски. Конечно, мне по-русски гораздо легче, свободнее. Но не без помощи Господа, ни по-немецки, ни по-русски. Если Господь не благословит, то, конечно, оно в назидание не будет. Было мне предложено рассказать в течение часа, сколько можно будет, о истории нашего братства. Как оно возникло, по каким причинам и как на сегодняшний день стоит наше братство. Я перед началом хотел прочитать вообще весь 123-й псалом. Песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей. Прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Я хочу обратить внимание, вот как здесь Бог положил Давиду на сердце высказать вот такую мысль. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль». Как бы такое пожелание, чтобы Израиль так говорил. Видно, зачастую Израиль так не говорит. А надо бы, чтобы и мы в свое время научились, чтобы это не было просто пожелание, вот так, да скажет Израиль, а чтобы верующие люди, мы говорили так на самом деле и понимали так, что если бы не Господь был с нами, то живых бы поглотили нас. Только Господь мог сохранить народ свой в эти годы, когда возникало братство наше, и помнить это. И это опыт прошлого, он тогда формирует и настоящее. Как в то время Господь был с нами и хранил нас, если мы так рассматриваем, так и в наше время, так и на дальнейшее мы смотрим, что Господь как в прошлом сохранил нас, так и дальше. Помощь наша в имени Господа. Какого Господа? Великого? Да, сотворившего небо и землю. Какой великий Бог хранил нас и будет и дальше нас хранить. Ну, история братства. В целом-то христианство, оно возникло, церковь родилась в день Пятидесятницы, в начале века. Мы знаем, когда Господь вознесся на небо, через 10 дней сошел Дух Святой, и родилась живая церковь. И вот так Бог хранил, проводил свою живую церковь через все века. И братство наше – это не что-то новое, небывалое, или вот только теперь Бог создал церковь. Нет, это было бы неправильное понимание, Бог все время хранил, и если официальная церковь отступала и глубоко уходила в заблуждение, то были всегда побочные движения, где сохранялась жизнь, где сохранялась живая церковь, верная Господу. И слова нашего Господа, что «на сем камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее», эти слова нашего Господа, они исполнялись во все века, и до наших дней, и то, что Господь создал и наша церковь, это продолжение этих исполнений слов нашего Господа. Есть живые люди, есть живая церковь и в наши дни. Ну, поэтому, ну, все это вот подробные этапы рассказывать, конечно, это будет много, но мы так определяем, что наше братство, как его иногда называют, отделенное братство или братство под церквей, которые находятся под руководством Совета Церквей, начало его официально считается 1961 год. Но всегда возникновение чего-то есть причина этому. И невозможно понять возникновение нашего братства, если не обратить немножко внимания на причины, которые послужили к его возникновению, как отдельного братства. Было очень серьезное гонение, можно сказать, жестокое гонение. Это в 30-е годы. В 30-е годы арестовывали всех проповедников и служителей, многих расстреливали, а те, которых не расстреляли, многие из них, или большинство, можно сказать, умирали в тюрьмах, в лагерях, в далеких суровых краях, умирали, но церковь продолжала жить. И если закрыли все собрания, за исключением единичные собрания, то это не значит, что церковь умерла. Церковь продолжала жить, верующие молились, где-то собирались, где двое или трое, там Христос, и так жили. Но и скоро после, вот 37-38 годы, когда особенный пик вот этих гонений было, истреблений церкви, ну а почему так? Конечно, мы знаем, что сатана всегда враждовал, и когда Бог давал эту, допускал это, то жестоко относился к верующим. Но здесь было атеистическое государство, которое в своей идеологии провозгласили отрицание Бога. И это была борьба против Бога. Как они даже выражались, штурм неба, мы и небо будем штурмовать. Вот такие самонадеянные. Ну и желая, чтобы это государство было безрелигиозное, не имея силы искоренить убеждениями религию, они решили ее истреблять физически. Ну и тут вскоре после вот этих особо жестоких гонений началась война. Конечно, это серьезное бедствие, оно требовало, чтобы все силы теперь сосредоточились вот в этом явлении, в войне. Верующие были разбросаны, перемещение многих народов, и, ну, в частности, немцев, меннонитов с Украины тоже переселяли, которые успели в Казахстан, там, в Среднюю Азию. Ну и так, верующие в бедствиях приближаются к Богу. Некоторые в бедствиях ожесточаются, а другие смягчаются, обращаются к Богу, молятся. И это происходило и в народе. Но а тут, на оккупированной территории, там во многих местах открылись церкви, верующие собирались, проповедовали. Ну, а когда уже отступали немцы и русские наступали, то эти общины продолжали жить. А когда надо было открыть второй фронт, оно всегда тоже как-то немножко связано, то союзники в войне, они потребовали, чтобы в Советском Союзе открыли церкви. Были закрыты все церкви, чтобы открыли церкви, дали свободу, чтобы проповедь Евангелия распространялась. Но и очень были заинтересованы в открытии второго фронта России. Ну и поэтому согласились с этим требованием. И они, но это создавалось со стороны властей. Они решили создать духовный центр, открывать церкви, но чтобы руководство этими церквями было послушно им. Поэтому они по лагерям, где сидели старые работники, они уговаривали их, склоняли их, и кто ж соглашался, что будет сотрудничать с властями, с органами, их освобождали. Они приехали в Москве в 44-м году, в октябре месяце, по-моему, это было, был создан такой, ну, как бы совещание такое, там не так много было, я сейчас точно не помню, у меня-то есть эти данные, но я не думал рассказывать. Там где-то 60 или сколько было, или даже меньше. Половина из них были члены Московской церкви, а остальные вот так из лагерей освобожденные, привезенные туда, старые служители церквей, которые согласились сотрудничать с властями. И из них был создан ВСЕХБ, то есть Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Причем здесь было объединены два союза, Евангельский союз и Баптистский союз. Один центр, и стали регистрировать церкви под этим началом, чтобы их центр был ВСЕХБ. Ну и таким образом начали открывать церкви, регистрировать. Но регистрировали в основном в крупных городах церкви для того, чтобы было как бы показать, что требование союзников, оно исполнилось. Ну и другая цель еще была, ведь вот эти церкви, которые открылись на Украине, в Белоруссии, они могли избрать себе свой центр и непослушный властям. Это было бы им гораздо сложнее с ними работать, и поэтому они поспешили организовать вот этот центр ВСЕХБ, чтобы все эти союзы, то есть это все эти церкви были им подчинены. И таким образом создали ВСЕХБ, война кончилась, тут началось напряжение между странами, а они внутри повели дело на то, чтобы, если гонениями не удалось истребить церковь в 30-е годы, то сейчас разложить церковь изнутри через работников ВСЕХБ. Они сейчас создали такую систему, что ВСЕХБ они как бы сами себя избрали, а ВСЕХБ назначила старших пресвитеров по всем республикам и областям, где были верующие, они назначали старших пресвитеров, их не избирали. И назначали этих старших пресвитеров с согласованием органов КГБ. И таким образом все руководство как бы в церкви, оно было подчинено прямом подчинении органов, которые борются против религии. И они направляли, ограничивали возможности верующим, они рассылали инструкции, вели работу. Но, как уже было сказано, потерпели кораблекрушение в вере, потому что отреклись от доброй совести или оставили добрую совесть. Конечно, соглашаясь на сотрудничество, добрая совесть была поругана у этих людей. И, конечно, дальнейшее их падение духовное, оно было неизбежно. Они опускались и делали дела разные, ну, все это повторять, что они делали, но во всяком случае, ну, времени не хватит нам, но они стали внедрять в церковь вот такие запреты, такие отступления по требованию властям. Они уже противодействовать властям возражать не могли, чтобы не допускать детей в собрание. Пусть собрания будут, но чтобы дети не присутствовали, чтобы музыки, кроме физгармонии, никакой музыки не было, чтобы никаких собраний, отдельных библейских разборов, молодежных собраний, чтобы не было, чтобы помимо молитвенного дома нигде не проводили какие-либо духовные мероприятия там или служения, только в стенах молитвенного дома, чтобы крещение преподавать молодежи, ну, сначала сокращали все меньше, потом и уже последнее было перед движением, начало движения было, что сократить крещение молодежи до 30 лет до минимума, чтобы испытательный срок после покаяния было не меньше 3 лет. И все это, знаете, под благовидным предлогом: мы не должны наполнять церковь невозрожденными, неутвержденными, поэтому спешить с крещением не надо, пусть будет испытательный срок 3 года, если уж студенты, ну, в целом-то верующим не давали учиться прямо в институтах, но и тоже крещение не преподавать, кто учился в каких-то заведениях. Ну и вот такие отступления внедрялись в церковь. Я, ну, видел это, ну, своими глазами. Конечно, я был молодым. Я когда первый раз, я уж думал, может быть, для детей. Ладно, не буду. Я первый раз, когда пришел в собрание, мне было 15 лет. Я ходил и раньше на собрание, но там было не регистрированное. Это было на Руднике там. Там проводили собрания те, которые... ну, ладно, не... В общем, там было нерегистрированное собрание. И когда мы туда переехали, то стали ходить там на собрание. Я тоже там. Там мама и папа, они покаялись, они приняли крещение. Там крещение, там было как меннонитское обливание, крещение приняли. Ну, искренне они покаялись, и там я тоже ходил. Ну, а потом, как спецпереселенцев, нас привезли в Душанбе, а там посадили, поскольку они не зарегистрированы, хотя они подавали на зарегистрацию, но не регистрировали их, то их осудили как подпольная группа, имеющая связь с американской разведкой. Пресвитера расстреляли. А еще, кроме этого, 13 человек тоже осудили, в том числе и отца моего. Им по 25 лет давали. Это еще при Сталине было, в 52 году. Ну и когда нас, как спецпереселенцев, привезли в Душанбе, и мы нашли там это собрание, я со старшей сестрой пошел на собрание. Это было в среду. Ну, она села, где сестры сидели, я сел там, где братья сидят. Только я сел, подошла ко мне женщина, подсела ко мне и говорит: «Ты с кем пришел?» Я говорю: «С сестрой». «Но ты учишься?» Я говорю: «Нет, работаю». Отец сидел, мама болела, и мне приходилось, я работал уже тогда. Ну, говорит: «А ты малолетка, малолеткам нельзя здесь». «Ну, если нельзя, я уйду». «Ну, ты скажи сестре, чтобы она не беспокоилась». Я говорю: «Да не будет она беспокоиться. Ну, вот я скоро паспорт получу, тогда можно будет приходить». Она говорит: «Тогда видно будет». Ну, я это рассказываю, почему? Это так везде было. Я и других, и друга моего таким образом выводили из собрания. Не допускали, стояли на дверях, не пропускали детей. Не разрешали собираться молодежи. Это объявляли с кафедры, потому что вот если вы будете собираться, посадят вот братьев. Ну и но мы не всей молодежи, но у нас там была группа небольшая, мы собирались все равно. Так, после собрания мы собирались, пели, ну, никаких книг, даже Библии на русском языке не было у нас. И мы сойдемся, у нас были списаны тетради общие с гимнами, пропоем весь вечер, а потом расходятся. Причем членов церкви среди нас не было. Были только... Или я еще не обращенный был, или были обращенные, но крещенных не было. Но мы так регулярно собирались. И причем я после этого все уже так анализировал. Это были дети тех, которые, отцов, которые в 30-е годы были арестованы, были судимы, кого-то расстреляли, кто-то в лагерях погиб. Вот их не дети, Господь благословлял. Вот такое было движение. Ну и когда я покаялся, мне было 17 лет, когда весной стали готовить на крещение, то мне друг подходит, он немножко старше меня был: «Давай подадим». А там заявление надо было писать. Ну, не просто заявлять на крещение. «Давай напишем заявление на крещение». Я говорю: «А нам можно, ведь не пропускает». «Ну, а что мы теряем? Давай напишем». Ну, согласились, написали, сдали мы это заявление. Ну, потом испытание в церкви прошел. Прошли мы испытания, и вот и мы вот с другом вдвоем, и те сестры, которые тоже вместе с нами собирались, они подали заявление, но они все старше меня, я среди них как-то молодой самый был. Ну и эти списки понесли к уполномоченному по делам религии, и он определяет, кому можно преподать крещение, кому нельзя. Если не знать это на собственном опыте, можно было: «Да, это придумано, так не может быть, чтобы верующие служители живого Бога, чтобы они пошли к уполномоченному, спрашивать разрешение, кого крестить, кого не крестить. Но так было. И это делалось открыто, и когда списки, а их долго держали там, когда их получили, то прочитали, кого можно, кого нельзя крестить. Ну и против моей фамилии написано, слишком молодой, крестить нельзя, оставить до следующего раза. Ну и так резолюция, это уполномоченный определял, ну и так и совершали крещение. Правда, тут меня крестили, ну, немножко, не этот раз. Этот раз друзья мои приняли крещение, а еще это весной было, а осенью, мне было 18 лет тогда, а осенью второе крещение. Ну, община большая там была, там съехались, знаете, которых раскулачивали или которых притесняли, это бежали как бы на окраину страны, это Душанбе, это такая окраина как бы далекая, туда многие приехали верующие, там была большая община. Ну и осенью второе крещение, и меня уже в список не включили. Тот, значит, служитель говорит, что прошлая резолюция была оставить до следующего раза, а вот теперь следующий раз, и поэтому уже мы по той резолюции будем его крестить. И по разрешению уполномоченного, и как бы немножко в обход уполномоченного. Ну и осенью мне тогда преподали крещение. Ну, мы видели вот это отступление, что вывели из хора всех до 25 лет на основании того, что по Библии левиты начинали служение не с 20 лет, а там с 30, по-моему, они начинали служение. Ну, они вот так вот до 25 лет всех из хора вывели. Ну, и детей объявляли, чтобы не приходили на собрание. Молодежь, чтобы не собиралась. Ну, и подобное. Ну, а в целом, это по всей стране. Был там вот тот, который меня крестил таким образом, все-таки был заинтересован, чтобы крестить, если возможно, молодых. Его уполномоченный снял. Пришел, забрал у него удостоверение, объявил, что он уже не пресвитер, избирайте другого. Но я не буду вот эти подробности, вот такое. Они определяли, и старшие пресвитера приезжали, советовались, и открыто приходит, говорит, вот этого можно избрать, я советовался с уполномоченным. Ну а как же, написано, чтобы имел доброе свидетельство и от внешних. Поэтому я вот ходил к уполномоченному, чтобы получить вот это доброе свидетельство от внешних. Ну а те двое, которым он разрешил, они один явно был, сотрудничал, докладывал там, знали об этом. Вообще очень много было. Было тех, которые доносили, они вербовали очень многие, запугивали. Ну и другой тоже был, его патриотом называли. Он мог так на 8 марта поздравить сестер с 8 марта, раздать подарки там уборщице или кого-то в честь Международного женского дня. И подобное. Или из газеты там скажет то-то, то-то там написано. Или вот 1 апреля сегодня никому не верь. Ну, мы будем все-таки верить. Вот такие. Вот его, он еще лучше был другого, его избрали пресвитером. Но это уже как бы частное. Но подобное происходило по всей стране. Где-то закрывали церкви, где-то объединяли под предлогом того, что Господь хочет, чтобы мы в большой церковью славили Господа, а 5 церквей там поблизости разных, это Господу не угодно, угодно, чтобы мы все вместе. Ну и таким образом объединяли церкви на расстоянии там 20 километров друг от друга, объединяли в одну церковь. Ну и старые люди не могли появляться на собрании, уже совсем старые. Таким образом старались все сокращать, это дело Божие. Но это видели, и другие видели, конечно. Но и что делать? Многие переживали, мы молодые были, и то мы замечали это, думали, ну а что делать? Отец мой еще сидел в то время. Что делать? Власть есть власть, ну, ну а потом решили в Узловской церкви, это Подмосковье, там, где Геннадий Константинович был пресвитером, решили на членском собрании образовать инициативную группу, которая должна предложить, чтобы народ Божий ходатайствовал о съезде, чтобы собрать съезд и на этом съезде осудить вот это отступление всех бы и избрать достойное руководство. Ну, а чтобы эту работу провести, то надо было сначала обличить всех бы. Ну, и они написали обращение к верующим, церкви и обращение ко всех бы. Вот это обращение ко всех бы они включили в то послание, которое было предназначено церкви. Размножили его, 5000 разослали по разным местам уже своим верным людям, и они должны были ждать сигнала. Если они пойдут во всех Б, обличат всех Б, предложат им, чтобы созвать съезд. И если они пойдут на это предложение, тогда вот эти обращения к церкви уничтожить. Если же они не пойдут на то, чтобы созвать съезд, тогда дадут сигнал определенный, и начать распространять вот эти послания на каждом месте, где они находились. Ну, я, конечно, братья и сестры, рассказываю, знаю, не знаю, сколько половины из вас, или, может быть, и больше, все эти подробности знают, все это читали в журналах, и даже мне с какой-то стороны, ну, неудобно рассказывать. Ну, а если предложили, и я об этом не говорить тогда и вообще кажется. Ну, может быть, те, которые не знают, как возникло. Ну, и Прокофьев, и Геннадий Константинович Крючков, они пошли во всех Б 13 августа 61 года, воскресенье, зашли в канцелярию, зачитали им вот это обличительное послание к ним с предложением пойти на созыв съезда. Они сказали, мы не можем ничего это решить, вы откуда такие появились. Ну и они ушли, что за ответом они обратятся к ним, чтобы получить ответ, чтобы они обдумали. Но через 10 дней, 23 августа, они позвонили во всех Б, как там те отказали, что какой съезд, тут планируют вообще покончить с религией, они строят коммунизм, и нас брать в коммунизм они не хотят, что вы придумали, вы сворачиваете свою деятельность. Ну и они дали сигнал, и эти послания пошли по всем церквям. И это вызвало движение. что по всем местам стали писать заявления в правительство о разрешении на съезд, чтобы собрать съезд, где обсудить все эти вопросы отступления, наметить очищение. Это, ну, оно воспринималось, вот эти послания воспринимались по-разному. Кто-то торжествовал, что вот наконец как бы лед трогается, сейчас какое-то будет движение. Другие подозревали это происки КГБ. Они хотят выявить тех, которые еще как бы живые, готовы ревновать о чем-то. Другие осуждали, что вот это борьба за портфель, ну, разные, всегда есть такое. Но на первых порах, когда стали выступать такие, говорить, распространять послания, то всех бы дало указание, по местам отлучали. Тех, которые ревновали об этом, отлучали от церкви. Но это не в одном месте было, во многих местах. В Джамбуле, например, 18 человек сразу отлучили. В нашей церкви тоже ставили вопрос об отлучении нашем. А как наше? Мы выявились так, что у нас уже была молитвенная группа, вот эти вот, мы молились еще до движения. И там мы прочитали эти послания, мы их одобрили. И поскольку нам поставили как раз другого пресвитера привезли, поставили, такой человек нехороший. Потом и выявилось, что он был ворожеем, колдуном в буквальном смысле. Он там выявился, там ворожил в одной семье для освобождения там одного молодого человека. Об этом узнали, и его потом там отлучили. Но это уже после нашего отделения. Ну и вот когда его таким образом как бы насильно поставили, мы, братья, заявили, что мы не можем участвовать в таком служении, мы выходим из хора. Ну и это шум пошел в церкви, а мы, они назначили, когда мы на спевку об этом объявили, то постоянно... То есть целую спевку говорили, убеждали нас, что это не наше дело, надо нам совершать служение, это сам Господь усмотрит, или там это дело двадцатки, совета. Ну, а... И спрашивают нас, а как вы к этому пришли? Ну, вот мы постились, молились, и так у нас легло на сердце, что мы не можем участвовать в таком служении. Ну, кто-то там из них предложил, что давайте мы будем поститься. Вы будете с нами поститься? Ну, о чем поститься? Если о том, чтобы исправить вот эти отступления, то, конечно, мы будем поститься вместе с вами. Нет, чтобы вы вернулись в хор. Нет, об этом мы не будем поститься. Ну, а те не соглашаются об отступлении. Они соглашаются, да, эти отступления есть, это не по Евангелию, но это не наше дело, мы не должны вмешиваться в это. Ну, и когда в воскресенье пост они заканчивали, пригласили нас, мы уже внизу сидели, пригласили нас, чтобы мы вместе с ними помолились. Ну, мы поговорили, пошли молиться с ними. Ну, они молились о своем, мы молились о своем. Ну, а общение объявили, чтобы они освободили, летом было, они вышли во двор и ждут, какой будет теперь результат. Ну, хор закончил молитву, спрашивает нас, ну, как вы теперь? Ну, мы говорим, ничего не изменилось, поэтому не изменилось и наше решение. Ну, и они как-то все быстро вышли, а мы остались в пустом молитвенном доме, ну, молитвенный дом. Был вот такой, может быть, чуть меньше по ширине, если так взять, вот этого дома. Окна открыты. Ну, и один из братьев предложил, давайте споем. Ну, и какой будем петь? Ну, я не хочу полуправды. Ну, там такие слова, что если отдаться, так навек, если любить, так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело. Ну, и вот такой половинчатости не хочется, хочется полноты живой. Ну, и мы так от души в эти слова так подходили, пели, и... А церковь на улице, во дворе открытые окна, слушали, и мы почувствовали, и вся церковь, что оказала это сильное влияние на них. Ну и на воскресенье мы договорились, сядем утром вместе и споем. Спели мы после собрания. Спели «Встаньте, работники Божьи, наша ожидает борьба». «Будем же, братья», ну это припев уже, «Будем же, братья, готовы». Жизнь нашу ближним отдать и, разрывая оковы, Царство Христа созидать. Ну, и это сильное оказывало влияние на церковь. И они после этого объявили собрание и ставили вопрос о нашем отлучении. За то, что бунтовщицкий гимн пели. Ну, а церковь не согласилась, но запретили нам петь в дальнейшем, чтобы мы не пели. Ну, мы сначала не выходили, потом там подходили к нам, все проповеди против нас были направлены, подходили, спрашивали, кто одобрительно, кто осудительно, кто просто интересовался. Ну, и таким образом несколько мы еще оставались, а уже на осень мы собрались на праздник жатвы уже отдельно, и так у нас появилась отдельная община. Но я немножко как бы переплетаю лично, что я переживал, как это было на нашем месте, но подобное происходило во многих-многих городах, и те, которых отлучали, они начинали тогда отдельно собираться, к ним примыкали те, которые не согласны были с их отлучением. И таким образом появлялись вот эти общины отделенных. Были общины нерегистрированные, которые целиком присоединялись к этому братству. Ведь больше половины по количеству общин было как примерно подсчитано, что 2/3 общин евангельских христиан-баптистов в Советском Союзе, они не были зарегистрированы. А были зарегистрированы только в центральных городах, вот так вот, большие общины, некоторые, а других не регистрировали и притесняли их. Ну и таким образом мы стали тоже собираться отдельно и в других местах. Ну и поскольку уже много было написано заявление о просьбе о съезде, то собралось совещание, те сторонники этого движения, и избрали оргкомитет, то есть организационный комитет, который должен организовывать съезд. И чтобы представители съезда, которые будут на этом съезде, чтобы при их избрании на местах везде, чтобы присутствовали представители оргкомитета. Ну, это было в 62-м году уже оргкомитет образовали. Но и многие, и мы со своей стороны, и многие церкви писали или передавали, просили братьев из оргкомитета взять руководство церковью, братством взять на себя. Ну, мы оставались как бы без руководства, уже мы не во всех бы. Ну, и оргкомитет взял это руководство на себя вот этими отделенными общинами. Ну, и это движение получило большой размах. Очень многие, даже вот после, уже сейчас, когда документы архивов стали доступны, вот это, то там доклад делает Хартшлоу, по-моему, ну, председатель вот этого комитета по... или по делам религии вот этого, он говорит, что была реальная угроза, что оргкомитет возьмет верх и возглавит всех евангельских христиан-баптистов. Ну и они решили, чтобы угасить вот это движение, разрешить всех бы съезд, чтобы они провели съезд. Это в 1963 году, осенью, в октябре месяце, по-моему, они им разрешили провести съезд. Но они не избирали представителей, а на местах определяли, едут как на совещание, не объявляли, что это съезд, а уже на самом совещании там они переименовали, что это не совещание, а съезд. Ну и под строгим контролем туда могли попасть только такие братья, которые не пойдут против всех Б, если не будут защищать его, то во всяком случае против тоже не пойдут. И таким образом они провели съезд, отменили вот это инструктивное письмо и новое положение, где были изложены все эти отступления, которые внедряли в церковь, и провозгласили, что съезд уже был, вот прошел съезд, поэтому, чтобы все отделенные, если они сначала отлучали, то здесь они взяли такое направление, чтобы их возвращать снова в церкви, чтобы они не были отдельны, потому что эти отдельные общины, отделенные уже, они теперь проводили служение совершенно свободно. Свободно в каком отношении? Их не оставляли свободу. Милиция приезжала, разгоняли, штрафовали, судили. Это со стороны властей. А внутренно никто нам не диктовал, кто у нас будет пресвитером, как проповедовать, кто может проповедовать, кого крестить. Детей не только допускали до собраний, приводили их, а организовывали специальные занятия с детьми, проводили, ну, их находили, там судили, сестры сидели за занятия с детьми. Но, невзирая на вот эти репрессии, остановить вот это движение они не могли. Ну и тогда они решили вернуть их всех в регистрированные церкви, чтобы таким образом оргкомитет как бы остался, как они говорили, это будут генералы без армии. И потом их пересажают, и движением будет закончено. Ну, конечно, это все понимали, да главное не в этом, понимали мы или не понимали. Дух Святой вел это, и поэтому все эти ухищрения, они были понятны, открыты. Вот вызвал нас, у нас опять на месте, я на часы, я потерял ориентир, когда должен кончить это? В 9, конец собрания, в 9. 9, да? Ага. Еще час, ну, можно тогда. Ну, и вызвал меня и еще одного брата, уполномоченный. Беседует, вот, надо, чтобы вы вернули на свои места, зачем вам это нужно, вот вы там где-то в тесных квартирах собираетесь, в домах это... И вот есть свобода, пожалуйста, теперь, мол, эти, там другого уже избрали пресвитера, более такого лояльного в этом. И вы можете там участвовать в служении, проповедовать, мол, то было, можно проповедовать было только... троим братьям или шестерым, вот если ревизионной комиссии. Другим проповедовать было нельзя. Можете там теперь после съезда разрешили проповедовать по усмотрению. Мы говорим, мы не решаем этот вопрос. Этот вопрос, возвращаться или нет, это решает церковь, а не мы. Но вы же там руководящие, вы как скажете, так и будет. Мы говорим, нет, у нас не так. У нас мы руководствуемся Библией. Если мы будем предлагать что-то вопреки Библии, то нас отвергнет церковь, а сами пойдут так, как Библия предписывает. Ну, в общем, они там и угрожали, и все, ушли. Мы говорим, возвращаться или нет, это наш вопрос. Но они вызвали в следующий раз, через какое-то время, вызвали оттуда, с регистрированной церкви, 5 руководителей ихних, и с нашей церкви 5 человек, к уполномоченным. Мы не знали, что их вызвали. Вызвали нас, мы пришли, это в начале еще было, вот после 63-го года. Потом-то мы не ходили в куп. А пришли туда, и 5 от них. Ну, там всегда в этих случаях сотрудник КГБ присутствует. И вот он начал. Вот мы вас собрали, вы же братья, что вас делит? У вас одна Библия, зачем вам в разных местах? Приходите в молитвенный дом, туда обращается к пресвитеру зарегистрированному. У вас место там найдется? Да, место для всех найдется. А служение? Да, конечно. Ну, мы видим такое дело, говорим, что разделение или объединение общины – это вопрос вовсе не государственных органов. Это внутрицерковный вопрос, и мы тут его решать не будем, а он тут вообще, мы не нуждаемся, чтобы кто-то был посредником между нами. Ну, нет, вот мы как раз, это наша функция, значит, примирять верующих и так далее. Ну, в общем, с этого тоже ничего не получилось, но они усвоили, что это внутренний вопрос. Через короткое время пресвитер регистрированной церкви предлагает нам, давайте мы сами встретимся, обсудим. Ну, мы согласились, ну, давайте встретимся, ну, обсудим вопрос объединения. Но мы уверены, что это задание было у них от уполномоченного. Ну, раз это наш внутренний вопрос, ну, хорошо, решайте его внутренно, ну, чтобы... Ну, мы согласились. От них человек 10 пришло, от нас человек 10. Вот так мы собрались в доме нашего брата. Ну, и они предлагают, что давайте мы... Приходите назад, участвуйте в служении. Мы же братья, вот так. Мы говорим, что нет. Так мы не можем. А кто будет под руководством, кого мы будем? Ну, мы говорим, но не под руководством всех бы. Потому что это отступники, это явно уже обнаружено. И поэтому быть в подчинении всех бы мы не можем. Они говорят, а мы не можем без центрального руководства, мы не можем выйти оттуда. Но мы говорим, давайте, вот есть оргкомитет, давайте, он будет нашим центром, а мы его не знаем. Ну, хорошо, давайте мы соберемся не на один вечер, вы принесете все документы, которые прислал вам всех Б, мы принесем документы оргкомитета и будем сличать с Евангелием, где правда, где неправда, и где истина евангельская, к тому центру и примкнем. Да оставьте вы все это кому надо, это такая работа. Зачем нам вот эти бумажки все оттуда или оттуда? Вот у нас есть Библия, давайте по Библии. Мы говорим, ну хорошо, давайте по Библии, давайте составим список вопросов, какие затронуты вот в этом разделении. И будем по Библии находить ответ. Ну, первый вопрос, например, какие права уполномоченного в церкви? Ну, это один из центральных вопросов. Может он определять, кого крестить или нет? Может он диктовать, кого поставить пресвитером или нет? И по Евангелию будем находить ответы. Да нет, оставьте все, приходите просто так. Мы говорим, нет. В церкви произошло разделение. Разделение – это зло. И поэтому в этом зле должно быть покаяние об этом зле. Или выяснится, что мы виноваты, тогда нам надо каяться, что мы отделились. А если выяснится, что вы создали такие условия, с которым истинный христианин не может согласиться, тогда, значит, вам надо будет каяться в этом. А без этого объединения быть не может, потому что благословение Господне может быть только после покаяния. Ну, в общем, они отверглись этого тоже. А вообще, они через всех Б, через год еще другой съезд им разрешили, и там создали комиссию, как бы по примирению выделили служителей, которые должны, как бы они говорили, нейтральные. Но какие они могут быть нейтральные, когда они работают от всех Б, и они им поручили, они старались ездить по общинам, отделенным, склонять их возвращаться. Ну, результат у них был немножко, но небольшой. Некоторые возвращались, потому что гонения-то происходили дальше, а не все, конечно, это не радостное явление, когда сажают на 3 года, на 5 лет пресвитера, церковь остается без пресвитера. Ну, избирали, у нас, например, в общине было, посадили меня, избрали другого пресвитера. Через 1.5 года его посадили, 3-й стал пресвитером. Потом там диакон руководил, потом, пока опять немножко времени пройдет, этот выходит из тюрьмы, берется опять за служение. И так они говорят, что был один пресвитер, а стало их много, потому что, в общем, не могли. Ну, а все равно вот эти, не все вот эти притеснения, преследования, некоторых и убивали, вот это, некоторые уставали от этого, они или возвращались в регистрированную церковь, или потом, когда этот успех не имел, они другое действие. Это разрешить автономную регистрацию. То есть те, которые готовы отказаться от... Тогда уже в 65-м году был избран Совет Церквей. Был организован Совет Церквей, 11 братьев вошли в первый состав Совета Церквей. И они очень хотели, чтобы как можно больше общин, как можно больше верующих оторвать от Совета Церквей, чтобы Совет Церквей как бы оставался один. Поэтому они другой метод избрали – автономную регистрацию, не под руководством Совета Церквей. И вот это, с этой регистрации они, ну и так, кто шел на это, на эту регистрацию, сначала указывали под руководством всех Б, то есть это Совета Церквей, они убеждали их, но это все сейчас известно, это убеждали их, да нам дела нет, какому центру вы принадлежит, не надо указывать во всех БЭВы или в Совете Церквей, это вообще не надо указывать. Ну, как бы под благовидным предлогом, и если не указывали под руководством всех Б, и если они чувствовали, что поддаются их влиянию, давали автономную регистрацию, уже тогда их не притесняли, но уже они не принимали совет церквей. Уже нельзя было в эти общины проводить какую-то работу, они уже вели работу на отделение от совета церквей. Ну и вот таким образом шла борьба для того, чтобы подавить вот это движение. Ну и так оно длилось, ну, постоянно. Одних отсиживают, они возвращаются, других сажают, и постоянно были узники. Был в 64-м году создан Совет родственников узников. Это как бы родственники, они ходатайствовали за своих родственников, узников, они рассылали срочные сообщения, бюллетень потом они выпускали, где они писали о всех притеснениях, которые происходят в Советском Союзе. Ну и таким образом это становилось известно и на Западе. Они посылали туда работников всех Б, которые заявляли на Западе среди христиан, что в Советском Союзе за веру не сажают. Это тех, которые сажают, это нарушители законов, это злоречивые люди, которые, ну и так далее, чтобы создать впечатление на Западе, что в Советском Союзе притеснений нету. Ну, вот так шло. А начиная с 83-го года, особенно 84-й год, тогда стали братьям давать следующий срок без выхода на свободу. Я как раз тоже, это при Андропове. Я как раз в это время тоже сидел, второй срок сидел. Ну и был издан указ, что если кто-то побывал в ПКТ, это там внутреннее наказание в лагере, помещение камерного типа, и какое-то неподчинение властям, то можно добавлять второй срок, не выходя на свободу, до 3 лет. И вот это стали применять, стали объявлять. А мне вот этот работник оперчасти, который постоянно за мной наблюдал, организовывал, ну, специально нарушение режима содержания организовывал там. Ну и 6 нарушений, это система нарушений, и в ПКТ. Он прямо говорил: ты на свободу не выйдешь, я тебе солдатскую причину всегда найду. Ну, например, учусь там вечернее училище, ну, например, на машиниста паровых котлов. Ну, обучает. Ну, время есть, там чем заняться, я вечером там учусь, проводят туда. Ну, а там тоже же они не заинтересованы, ни преподаватели, ни эти заключенные, чтобы много там усилий к учебе прилагать. И они их таким образом: давайте быстренько позанимаемся и включаем телевизор, смотрим телевизор. Ну, они рады этому. Ну, а я выхожу на улицу в это. А они поставили специально караулить. Как только я вышел на улицу, там прогуливался, они не приходили. Только я ушел в туалет, тут они зашли, проверка, все ли на месте. Ну, кто должен быть на месте, меня нет, все. на другой день вызывает, где ты был, ну, то-то, то-то, ничего, пиши объяснительное, ну, я объяснительное не пишу, но нарушение, лишение свидания. Вот поэтому мне во втором половине срока не, все свидания, даже одно свидание я еще остался как бы должен, лишнее нарушение, то есть еще одно свидание должны были решить, да срок кончился. Ну и по таким нарушениям меня в ПКТ посадили. Ну а срок кончается, он говорит, значит, будет второй срок. Ну и, но тут умер Андропов в это время. Это в 84-м году было. Ну и тут другое, перемена. Об этом узнали наши домашние. Они стали писать там ходатайство в правительство о том, что у меня вот такие притеснения там. Прислали с управления одного офицера, он там это все выяснял. Ну и, а тут перестали давать вторые сроки, таким образом я все-таки освободился. Ну вот такое давление было, а уже начиная с 86-го года, тут этот Горбачев стал, стали перемены, перестройка пошла. Ну, у меня третий срок был, еще они меня посадили, судили, 5 лет дали, но я их не досидел. В 88-м году, в сентябре, освободили. Не, ну, из 5 лет я 2 года с несколько месяцев отсидел и освободили. Но они хотели освобождать, причина нужна, чтобы я писал просьбу о помиловании. Я 4 раза с КГБ приезжали ко мне, убеждали меня в этом, предлагали. Я говорю, я служил Богу, за это меня судили. И если просить помилования, это значит признать себя виновным в этом служении Богу. Это и речи не может быть, я не буду. Но потом они администрации предложили, они от администрации написали как бы ходатайство, так как помиловать меня по хорошей работе, хорошего поведения. Но они были заинтересованы КГБ в этом, и оно получилось. В 88-м году меня освободили. Ну вот таким образом и в братстве всех узников освободили, потом стали проводить съезды в братстве. Это первое такое общение широкое было. 2000 там примерно, да, собралось это в Борстовском. А? Это в 99-м году было. 89. То есть в 89-м году. Ну и там были обновления избрания Совета Церквей, сотрудников Совета Церквей. Тут благовестие началось широкое, потому что всех узников освободили, перестали сажать, в народе стали в недоумении, политика изменилась, идеология другая. Ну и многие люди, конечно, они интересовались, были обращения немалые в ответ на благовестие. Ну вот, братство наше, оно и до сих пор вот так, ну, когда уже перестройка открытая. Ну, как организовано братство? Вообще, с самого начала организовывали, и тогда с таким расчетом говорили, чтобы по регионам были свои советы, свои ответственные. Ну, например, у нас в Средней Азии свое объединение, ответственный за Среднюю Азию, Совет Средней Азии, в Беларуси свое, в Сибири свое, на Урале свое. И братья тогда это с самого начала организовывали, объясняли. Если даже случится, что Совет Церквей где-то арестует не станет, то вот эти объединения, они быстро, они знакомы друг с другом, они найдут друг друга, изберут новый состав своей церкви, ну, в общем, так, чтобы всегда дело продолжалось. Ну и в настоящее время в нашем братстве 15 объединений. Они разные по территории, по количеству членов. В общем, в братстве 70 тысяч членов. Вот это по каждый год у нас статистика собирается. 70 тысяч членов в общем. Самое большое сибирское объединение, там до 9 тысяч с лишним. Но есть по 2 тысячи, это одесское, по-моему, самое маленькое, немножко больше 2 тысяч членов. Каждое объединение живет, имеет свои общения, свои советы, своего ответственного, организовывается общение по благовестию, семинары детских работников, и это в каждом объединении. Библейские курсы проводятся в каждом объединении в отдельности. Но кроме этого и в общебратском совет церквей собирается 4 раза в год. Каждые 3 месяца собрание совета церквей. 2 раза только совет церквей и представители с объединения, если там нет члена совета церквей. И 2 раза расширенное совещание, когда присутствует на совещании совета церквей все сотрудники совета церквей, ну и приглашенные с объединения, чтобы братья знакомились друг с другом. На расширенные собирается где-то до 70 человек братьев. Это 2 раза в году, значит, расширенные. 2 раза совет церквей собирается отдельно. Это уже там немного больше 20 братьев. Есть у нас, ну, готовить, ну, и текущие вопросы так, которые можно решать без совета церкви. Есть узкий круг, это 5 человек. Есть у нас, ну, я думаю, в основном-то все вы знаете, председатель совета церкви, это вот брат Николай Степанович Антонюк. Есть в совете церкви, ну, в братстве отделы. Например, детский отдел, который тоже собирает совещание своих работников, они занимаются занятиями с детьми, вырабатывают программу, материалы для занятий с детьми, по объединениям собираются все работники, значит, кто занимается с детьми, один раз в год старается их собрать, где дают духовные назидания им, ну и наставления, как совершать это служение. Есть молодежный отдел, где собирают тоже работники с молодежью. Есть ответственные в этом работе. Это в данном случае 2 брата. Бублик Александр Иванович и Гам Владимир. Вот забыл. Андрей Владимирович, да. Ну и хоровой отдел, который занимается музыкально-хоровой отдел. Это они проводят курс регентов и хоров регентов, и оркестров, ну и составляют сборники нотные, отдают в печать. Есть у нас издательство «Христианин» по печати, значит, которое печатает журнал «Вестник истины», ну и другую литературу, как старается регулярно вырабатывать вот эти для детей детские рассказы, вот эти книжечки детских рассказов. Ну и назидательные, потом учебники для библейских курсов, разные учебники тоже обрабатываются, там в издательство печатается. Больше двух, каждый год перерабатывает больше 200 тонн бумаги. Конечно, это все дорого, а вся литература в братстве, она распространяется безвозмездно, не продается, а распределяется по количествам членов и раздается бесплатно. Ну, отдел благовестников, тоже они собираются, планируют благовестие, какие вырабатывает, какие методы благовестия уместны в наше время, имеют успех. Ну и отдел статистики, это небольшой отдел тоже. Может добавить что-то, я всех отделов перечислил или нет? Да. Ну, братство живет, трудится, оно в центре, значит, вырабатывается общее направление, решаются вопросы, но и передаются в объединение. В объединение тоже свои вопросы решают, свои общения проводят, посещают церкви на местах. Конечно, живой организм – это ему бороться приходится, бороться за духовное состояние, возникает то тут, то там, какое напряжение. Приходится посещать церкви, где-то разделение грозит, так, чтобы примирять. Но работа в духовной области постоянно есть. Есть у нас беспокойство о том, что вот это и свобода, оно и хорошо, свободное общение, занятия, и библейские курсы, и все. И в то же время свобода, все проникает с Запада, вот это и литература всякого рода нездоровая. Есть хорошая литература, есть нездоровая. Ну и влияние, разложение общества в целом происходит. А если в мире... ну, вот это вот неприличное деяние, поведение, ну, и оно имеет какое-то влияние и на церковь. И мы беспокоимся об этом. Вот не так давно был назначен пост трехдневный, братский листок рассылали, чтобы, где обращали внимание, что надо серьезно работать, молиться об этом, трудиться, чтобы мир не проникал, не разлагал, особенно молодые, вот это увлечение компьютерами, телефонами вот этими, чтобы побеждать вот эти искушения. Значит, братство, оно живет, но и борется. Без борьбы устоять невозможно. Поэтому оно так... так мы живем. Может быть, есть вопросы какие, конкретно что интересует, если мы можем ответить, то мы ответим. Может быть, на вопросы и Николай Степанович ответит, он более, конечно, в этом. Если есть вопросы, то пожалуйста. Ну, я имею в виду о жизни братства. Может быть, считаешь что-то необходимым дополнить? Давайте, пожалуйста.